Глава 31. «Да». Я слушала хриплый голос барона, отвечавшего на входящий вызов. «Нет, нет», — говорил он кратко. «Сегодня меня не будет. Сам займись этим вопросом». «До утра точно нет. Сегодня звони только в экстренном случае». Сбросил он звонок и обнял меня со спины. Тело ныло от секс-марафона, завершившегося около получаса назад, после которого я с трудом смогла принять душ. Но все мое тело было помечено им, его слюнями и спермой. Щеки вспыхнули от воспоминаний о тех непристойностях, которыми мы занимались весь вечер и часть ночи. Драго вымотал меня настолько, что теперь любое движение давалось с трудом. И, несмотря на это, я ощущала какую-то легкость и эйфорию. Такого удовольствия, которое я испытала этой ночью, я даже не предполагала. Драго оказался настолько неугомонным, что у меня в голове не осталось совершенно никаких мыслей. И даже несмотря на этот факт, я обрадовалась, что он сегодня останется со мной. Что со мной происходило рядом с этим мужчиной, я сама не понимала. Меня кидало от ненависти и нежелания видеть его до нежности и потребности в его близости. Меня уносило от его запаха и прикосновений. Теперь я могла себе признаться в том, что я бы отдала все на свете, лишь бы не делить его с другими, хотя бы на тот период времени, который он сам отмерил для нашей связи. «Мне так нравится, как ты покрываешься мурашками». Поцеловал в шею, и словно по заказу я покрылась гусиной кожей. Мягкие нежные губы целовали плечи и тыльную сторону шеи, и я прикрыла веки, наслаждаясь этой лаской. «Ты такая сладкая». Гладил он ладонью мою бедро и талию, сжимая грудь, играя воспаленными от ласк сосками и возвращаясь рукой ниже. Я почувствовала, как снова начал твердеть его член, упираясь мне между ягодицами. Казалось, если он снова захочет секса, то я не смогу двигаться и кончать. Боже, сколько раз за эту ночь я кончила. И от пальцев, и от его рта, и во время соития, когда Драго брал меня всеми возможными способами. Я даже думала, что у меня сердце разорвется от переизбытка эмоций. «Ты сегодня останешься со мной?» Хотела убедиться, что ему так же хорошо, как и мне. Ведь если уйдет, то значит, все лишь привиделось мне. «Да, сегодня мне тебя мало», — правил губами по ушной раковине, сжимая рукой грудь. «Блядь, кукла, у меня рядом с тобой все время стоит». «Это плохо?» «Пока не понял. Но в том, что ты девочка сладкая и горячая, я не ошибся». И подбирала слова, чтобы снова не спровоцировать его на злость и унижение. «Я останусь с тобой?» «Пока да. Главное, не глупи и никаких истерик. Тогда все у нас будет хорошо». Плотнее вжался эрекцией между моими ягодицами, и я, вопреки усталости, ощутила, как стали набухать натертые складочки. «Драго». Простонала, когда его рука прошлась по животу вниз, накрывая лобок. «Откуда у тебя столько сил? Я, кажется, даже веки открытыми не могу держать». «Рядом с тобой я чувствую себя так, будто накидался запрещенки. Ты, блядь, как гребаный наркотик. Смотри, как бы я не подсел на тебя». Раздвинул пальцами губки, подцепляя влагу и растирая ее по чувствительному клитору. «Это плохо?» Мозг с трудом улавливал его слова, и я не понимала, в каком контексте он все это говорил. «А вот этого я пока сам не понял». Закинул мою ногу себе на бедро, больше раскрывая меня, и вошел двумя пальцами в лоно, трахая меня ими по обильной влаге. «Почему?» «Мне не нужны привязанности». Влажно целовал шею, имея меня рукой. «Не нужны зависимости». Терся членом о моей ягодице. «У каждого есть свои привязанности». «Кроме меня. Это все слабость. Я не могу позволить себе быть уязвимым». «Поэтому ты так жестко со мной?» Прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. «Мне не нужно, чтобы кто-то ебал мне мозг, Есения. Не нужно, чтобы ты возомнила обо мне то, чего нет. Если я почувствую в тебе угрозу, то без раздумий избавлюсь от тебя». Двигал рукой, отвлекая меня от слов. А я его практически не слышала, наслаждаясь ощущениями. «Я хрупкая девушка. Я безвредна». Простонала, когда он положил большой палец на клитор. «Хрупкие девушки могут быть опаснее самого смертоносного оружия». Всосал мочку уха. Это не обо мне. Я начала сама насаживаться на его пальцы, когда барон убрал руку и приставил ко входу член. Я не допущу, чтобы это было о тебе. Поэтому буду трахать столько, чтобы ты не находила сил на мозгоебство. Хочу наесться тебя досыта. Резко вошел на всю длину, и я снова протяжно застонала. Сколько бы раз он сегодня не входил в меня, вот этот самый первый толчок каждый раз вызывал шквал эмоций и непередаваемое ощущение наполненности и удовольствия с легкой примесью боли. «Обещай, что пока ты со мной, других женщин у тебя не будет». Подалась тазом назад, чтобы оказаться максимально близко к мужчине. «Молчи», — шептал он. «Просто скажи это». Хныкала, закинув руку ему на шею и чувствуя, что оргазма не придется долго ждать. «Дура! Какие другие, когда я только и думаю, как засадить тебе?» «Это значит, да?» Двигала бедрами, преследуя удовольствие, и, повернув голову, посмотрела на его осоловевшие глаза. «Да, кукла, это значит, да». Он поймал мои губы, запечатав рот глубоким поцелуем.